Прочитаем из послания к Ефесянам 1 главы с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». От Бога Отца нашего желаем благодати и мира для других и для себя. У многих людей представления о Боге довольно смутные. По этой причине они сами блуждают умом и других вводят в заблуждение. Хотя в Библии встречаются так называемые антропоморфизмы, то есть представления Бога в виде человека, и говорится о руке Божьей, ногах Божьих, глазах, ушах и даже сердце Божьем. Эти выражения употреблялись только для более легкого усвоения ободрительных слов. Если человеческое ухо слышит вопль угнетенного, если человеческий глаз видит притеснителей притесняемых, если человеческая рука может сделать многое, то Божьи орудия гораздо совершеннее и эффективнее. Когда же доходило до более конкретного описания Бога, тогда употреблялись в высшей мере философские выражения. «Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо», — утверждал молодой Елеуй. «Он превыше небес, что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера Его и шире моря», уверял Сафар Наамитянин. Соломон, построивший великолепный храм Господу, при освящении этого храма так молился: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не умещают тебя, тем менее храм сей, который я построил». Царь Давид так понимал Бога: «Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Взойду ли на небо, ты там, сойду ли преисподнюю, и там ты». Пророк Исаия учил о Боге: «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним. А через пророка и Иеремию Бог дал Израилю такое откровение о себе. «Разве я, Бог, только вблизи, — говорит Господь, — а не боги вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, — говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, — говорит Господь?» Иеремии 23:23-24. Как мы не в состоянии представить себе существо, наполняющее собой небо и землю, то нам полезно прислушаться к словам Писания об этом существе. Оно имеет много имен, а одно из них – всем близкое и знакомое – Отец. Отец Господа нашего Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, написал апостол Павел Ефесянам. В истории Вселенной был момент, когда раздались слова: «Ты, Сын мой, я ныне родил Тебя». Откровение об этом событии было дано псалмопевцу. Некоторых людей смущают предположения ученых, что мир существует не тысячи, а миллиарды лет. Такие люди не знают, что летосчисление сотворения мира установлено не Библией, а богословами сотни лет после Рождества Христова. У православных это летосчисление перешло за 7000 лет, а у евреев еще не дошло и до 6000. Апостол же Петр написал христианам: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». В первом стихе Библии написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». А это начало могло быть и тысячи, и миллиарды лет тому назад. Но прежде бытия мира был Сын Божий и пребывал с Отцом во славе. Отец Светов. Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, написал апостол Иаков. Среди богословов имеется расхождение в понимании слова «светов», хотя вполне возможно согласовать и допустить, что все светлое и просвещающее, духовное, моральное и материальное, произошло от Бога, а не само по себе. Отец духов. Если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Сказано в послании к евреям. Боже, Боже, духов всякой плоти! Молились Моисей и Аарон в пустыне. Это ведет нас к пониманию и утверждению, что дух всякой плоти явился не сам по себе, не возник из ничего, а когда-то сотворен Богом. Отец людей. Отче наш, сущий на небесах. С такими словами обращаться к Богу учил людей Господь Иисус. Эта истина была известна пророку Исаии, который сотни лет до Рождества Христова написал молитву кающихся. Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Христова притча о блудном сыне является прекрасным изображением взаимоотношений между людьми и Богом. Люди, подобно блудному сыну, не перестают требовать «дай мне», а получивши просимое, уходят искать удовольствий, где довольно часто попадают в беду. Бог же, подобно доброму отцу, ожидает возвращения блудных сыновей и дочерей, чтобы принять их в свои обители. Аминь.